Лед логики, пламень фантазии, продолжение. Единое уравнение еще не найдено. Вместо него сходящиеся линии развития технических структур и законы, направляющие процесс схождения. Система знаний вместо одного уравнения. Об этой системе и написана книга. О законах, заставляющих продвигать любые материалы к одной универсальной структуре, из которой когда-нибудь построят все многообразие технического мира. А белый кит? Ахава сказал: «И я буду преследовать его за мысом Доброй Надежды, и за мысом Горн, и за норвежским Мальштрёмом, и за пламенем погибели, и ничто не заставит меня отказаться от погони». Еще раз вернемся к стандартам. Задача 7.6. Ответственные детали приборов и механизмов хранят упакованными в пластиковую пленку. После удаления пленки необходимо убедиться, что на приборе или механизме не осталось ни малейших ее кусочков. Как это сделать? Типичная задача, относящаяся к четвертому классу, стандартам на измерение и обнаружение. Главная идея этого класса – достроить или надстроить виполь, получив на выходе поле, которое легко обнаруживать и или измерять. В простейшем случае строится двойной виполь, включающий характерную обнаружительно-измерительную группу. Примером может служить авторское свидетельство 277-805. Для обнаружения неплотностей в холодильных агрегатах во фреон добавляют люминофор и определяют места утечек по свечению люминофора в ультрафиолетовом свете. Кстати, так решается и задача 7.6. В пленку при изготовлении добавляют люминофор. Поиск прилипших кусочков ведут визуально, при дневном свете или облучении ультрафиолетом. Патент США 342-23-47. Особое место в системе стандартов занимает пятый класс – методы и приемы введения в виполи новых элементов. Без введения этих элементов. При постройке, перестройке и разрушении виполи часто приходится вводить новые вещества и поля. Это уменьшает степень идеальности системы и нередко связано с техническими трудностями. Поэтому вещества и поля надо вводить не вводя, то есть используя различные обходные пути, такие как введение пустоты вместо вещества, введение поля вместо вещества, использование в качестве вводимого вещества внешней среды и отходов системы, видоизменение веществ, уже имеющихся в системе, использование смеси и видоизмененных веществ с пустотой, внешней средой, отходами. Применение копий вещества вместо самого вещества, в частности, использование оптических копий. Введение веществ на время, и так далее. Аналогичны и приемы экономного введения полей. Используют внешние поля, мобилизуют поля, имеющиеся в системе. В некоторых сильных изобретениях поля образуют почти из ничего. Так, по авторскому свидетельству 504-932, электрический ток в сигнализаторе уровня жидкости возникает в результате контакта корпуса сигнализатора с поплавком. Они выполнены из разнородных металлов, образующих при замыкании холодный спай термопары. Трудно не только вводить новые вещества в систему, трудно и выводить вещества после того, как они сработали и стали ненужными. Задача 7.7. При горячей прокатке надо подавать жидкую смазку в зону соприкосновения металла с волками. Существует множество систем подачи смазки с самотеком, с помощью разного рода щеток и кистей, под напором, то есть струйками и так далее. Все эти системы очень плохи. Смазка поступает в нужные места неравномерно и в недостаточном количестве. Большая часть смазки разбрызгивается, загрязняет воздух. Нужно иметь 10 разных режимов смазки. Известные способы не обеспечивают такую регулировку. Требуется устройство, которое обеспечит поступление в нужные зоны нужного количества смазки, без потерь и без существенного усложнения оборудования. Эту задачу часто решают, усложняя щетки кисти. По стандарту 5.1.3 щетки кисти, как и другие вспомогательные устройства, допустимы только в том случае, если они, сделав свое дело, сразу исчезают. Вот ответ на эту учебную задачу. Способ подачи жидкой смазки в очаг деформации при горячей прокатке отличающийся тем, что с целью исключения загрязнения окружающей среды и сокращения расхода, жидкой смазкой пропитывают носитель, который подают в очаг деформации с прокаливаемым металлом, а в качестве носителя используют материал, ликвидирующийся при температуре реформации, например, в результате сгорания или испарения, в частности, бумажную ленту. Авторское свидетельство 589-046. Каждый стандарт – сильный инструмент для решения определенного класса задач. Сила стандартов резко возрастает при объединении в свод. Становится возможным комплексное применение стандартов. Задача берется, например, стандартом на переход к сложному виполю, вводятся вещества и поля, а потом, по стандартам пятого класса, часть веществ и полей удается вывести. Свод стандартов быстро растет. Описания входящих в него стандартов дополняются пояснениями к примерам. К сожалению, объем книги не позволил привести даже фрагменты этого свода. Но хочется надеяться, слушатель получил общее представление о решении типовых задач напрямую, по предписаниям стандартов. Проверьте себя. Вот простая, теперь простая, задача. Сможете ли вы ее решить? Задача 7.8. В строительстве наряду со сборным железобетоном применяют и бетон монолитный, используя деревянную или металлическую опалубку, форму. При изготовлении высоких, длинных сооружений, колонны, столбы и тому подобное, выгодно скользящая металлическая опалубка. Представьте себе, что взяли метровый отрезок металлической трубы, поставили вертикально, поместили внутрь, тоже вертикально, несколько металлических стержней, это арматура, и все внутреннее пространство наполнили свежей бетонной смесью. Когда бетон затвердел, к арматуре приварили продолжение, трубу подняли на метр и снова наполнили внутреннее пространство свежей бетонной смесью. После ее затвердения получился второй участок изделия. Высота колонны или столба увеличится до 2 метров. И так далее. Недостаток – опалубка прилипает к бетону. Действуя домкратами, ее все-таки отрывают от бетона и передвигают, но на поверхности бетона образуются раковины и шрамы. Приходится прибегать к затирке и штукатурке, а это плохо. Как быть? Некоторые уточнения. Не предлагайте использовать вибрацию. Пробовали разные варианты, ничего не получается. Не предлагайте перейти к сборному железобетону или использовать опалубку, оставшуюся на месте. Скользящая опалубка должна скользить. Не предлагайте разного рода обмазки и прокладки. Это тоже пробовали и безрезультатно. Бетон при заполнении формы сдирает прокладки. Не предлагайте использовать тепловое расширение опалубки. Расширяющаяся опалубка потянет за собой прилипший к ней бетон. Ничего не изменится. Помните, что ответ должен быть простым, абсолютно надежным, дешевым, обеспечивающим высокую производительность при перемещении опалубки. Вам надо найти только идею решения. Для этого вполне достаточно ваших знаний, даже если ваша специальность далека от строительства. Кстати, найти идею означает с позиции ТРИЗ найти идею и обосновать ее, используя законы развития технических систем, стандарты и так далее. Проверить свой ответ вы сможете по бюллетеню изобретений. Посмотрите авторские свидетельства 308-172 и 628-266. Ничего страшного, если решение не получится. Еще раз более внимательно прослушайте текст, начиная с 6 главы. Применим теперь стандарты к задаче 2.2 о построении сюжета сказки. Начали мы с выбранного по фантаграмме тезиса. Область распространения мышей неограниченно уменьшается. Сформулировали антитезис. Область распространения мышей неограниченно увеличивается. Соединив тезис и антитезис, получили противоречие. Мышей нет и мыши есть. Объяснили первую половину противоречия, перенеся действие на 100 лет вперед. Уцелевшие мыши спрятались так глубоко-глубоко и так далеко-далеко, что их уже полувека никто не видел. Теперь надо объяснить, почему при такой ситуации мыши оказались везде, в каждом доме? Знакомясь со стандартами, мы не раз встречали конфликтную ситуацию. вещество должно быть и вещества не должно быть. В сущности, такое противоречие и в нашем сюжете. Значит, можно использовать стандарты. Например, один из стандартов 5 класса. Мышей нет, но есть их копии. Оптические копии. Итак, конец 21 века. В один прекрасный день по всемирному ТВ детям показали старый-престарый фильм о мышонке. Ясное дело, дети стали звонить и писать главному директору всемирного ТВ: «Хотим видеть живого мышонка». Директор, естественно, собрал чрезвычайное совещание. Как найти мышонка, если мыши? Сохранились ли они? Прячутся в глубоких подземельях, куда невозможно ни пройти, ни пролезть. Собственно, сюжет первой серии сказочного мультфильма готов. Вторая серия начнется мудро и оптимистично. Главный директор решил отправить на поиски мышей спецгруппу. Семерку котов. Представляете, какая роскошная серия? Отбор котов. Медкомиссия, собеседование, экзамены. Самое пикантное, что отборочная комиссия сама не знает, какие качества нужны для поиска мышей. Дети на всей планете следят. Кого отберут? Очень выигрышная ситуация для рассказчика. 7 котов, 7 разных характеров, полисистема со сдвинутыми характеристиками, конец второй серии. Далее, казалось бы, надо бросить котов на поиск мышей. Но это примитив. Ход не патрис. Снова формулируем противоречие. Коты есть, котов нет. Первая половина противоречия понятна. Коты, официально зачислены в списке спецгруппы, получают усиленное трехразовое питание. А что значит «котов нет»? Только одно. Спецгруппа бездействует, не ловит мышей. Разрешение противоречия, оказывается, идет учеба. Эти интеллектуалы, коты 21 века, никогда не видели мышей. И вообще морально как-то не подготовлены к выслеживанию и дракам. Итак, серия третья. Учеба. Академический вариант: профессора, лекции, семинары, зачеты, таблицы, графики, схемы. Один кот сбегает. Другой уходит в науку. У него возникла гипотеза, что поскольку когда-то были летучие мыши, возможно, существовали и летучие коты. Нужны археологические раскопки. Серия кончается тревожно. Спецгруппа вот-вот распадется. Противоречие. Учеба есть, учебы нет. Четвертая серия. За обучение котов берется старый фельдфебель. Прелестная получается сказка. Озорная и поучительная, пружины сюжета закручены сознательным конструированием противоречий, разрешаемых стандартными приемами. Дальше начинает работать внутренняя логика сюжета. А при затруднениях всегда можно снова подбавить очередное противоречие.